Глава 33. Дежавю. Белобородые маги в голубых хламидах с золотыми талисманами в виде ока на груди смотрели на меня. Правда, на этот раз не скептически, а с восторгом. Их взгляды были устремлены на мой живот, окруженный золотистым сиянием. Удивительно, но, несмотря на беременность, третий переход между порталами дался легче всего. Привыкаю. Я оглянулась. Остальные мои спутники находились на таких же ложах, установленных по кругу в центре зала, освещенного светильниками в 1000 свечей. «Хвала святому Оку!» – торжественно проговорил Альказайдер. «Избранница скоро подарит королевству наследника». «Двоих!» – поправила я, выбираясь из полукресла полуложа в храмовой зале ритуалов. «Вы почему так долго? Период летних отпусков?» «Ждали знака от вселенского Ока», – проговорил маг, в котором я узнала Сенвина. «С возвращением, принцесса!» Альказайдер окатил волшебной волной магии всех вновь прибывших. «Принцесса?» Удивленно пробормотал папа, вставая с кресла и осматривая всех с подозрительным прищуром следователя. «О, Сенвин, как вы вовремя! Лорду Лантриеру нужна помощь, срочно! Он ранен!» Воскликнула я и бросилась к мужу. Маги вняли моему призыву и окружили Иранда. Кажется, ему после перемещения было совсем плохо. Бледное лицо искажено, бинты окрасились кровью. «Ну уже скорее, скорее, Сенвин!» — говорила я. «Пули извлечены, но только магия способна заживлять раны быстро. Плюс там еще кое-что, нельзя медлить!» Сердце мое выскакивало из груди, но, к счастью, голубой свет магии от жезлов окутал мужа, и лекарь начал свое дело с поддержкой остальных. Гримаса боли стерлась с лица Иранда. «Господи, как же вовремя мы вернулись!» И вдруг освещенную тишину зала разорвал страшный рев маркотарского колдуна. «Вероломство, дерзкие предатели!» Почти звериный рык, многократно отразившись от полированных каменных стен и зеркальных полотнищ, заставил сотрястись купол над нашими головами. Что-то сверкнуло. Все обернулись. На шее Аргара переливался, подобно ртути, голубоватый ошейник. Колдуна, в ярости пытающегося его сорвать, окружили не весь откуда взявшиеся стражи в серебряных одеждах. Отливающие магии наконечники заговоренных копий были готовы вонзиться в тело Аргара при малейшем движении. Рядом с торжествующим видом стоял Синдраэдер, второй после верховного мага в иерархии. «Божечки, что же это творится?» – всплеснула крупными ладонями Юлия Ивановна. «Галлюцинации продолжаются». Я и сама растерялась. Папа напрягся. Слава и Светик таращили глаза, совершенно не понимая, что происходит. Иранда, сидя на своем ложе, отстранил магов рукой. «Постойте! Прекратите это сейчас же!» Громко приказал он. «Аргар спас мне жизнь!» Синдраэдр пафосно ответил. «Не волнуйтесь, принц. Главный злодей задержан. Магический след указал, что именно Аргар перекинул в другой мир избранницу Ока. Нашли чем удивить. Я это давно знаю, но требую освободить Аргара немедленно». Иранда поднялся во весь рост, больничная простынь прикрывала лишь бедра. Мне стало не по себе при виде свежих шрамов на его атласной коже. Иранда продолжил. «Дракон, отдавший мне свою кровь, не станет узником Ирдарена. Я дарую ему свободу. Но, принц, один благой поступок не умаляет прежних преступлений», — сказал Синдраэдер. «Аргар принес клятву о том, что не причинит вреда избранникам и их семье», — парировал Иранда. «Но других-то он может съесть и околдовать», — проговорил с противной улыбкой Синдраэдер. «При всем уважении, принц, не все жители Дриэры являются вашими родственниками». Паридуэтер, маг с самой короткой белой бородой, всего до пояса, вставил. «Все знают, что маркотары — враги нашего королевства и святого Ока. Особенно такой неубиваемый колдун, как Аргар». Я посмотрел на Альказайдера, невозмутимого, как соляной столб. Иранда был бледен и еле стоял на ногах. Отчего же верховный маг не вмешивается? А Ока? Впрочем, с Оком никогда ничего не понятно. Несмотря на то, что любви к маркотарскому колдуну я не испытывала, и черти где-то в глубине меня подмывало отомстить за все наши злоключения и стремление откусить мне голову, во мне вспыхнуло возмущение. Я поддержу своего мужа, даже если не во всем согласна. Но об этом лучше потом. Ему на ушко скажу, а не прилюдно. Ведь я люблю его очень. А любящая жена не умолит достоинства мужа. Я подставила плечо под руку Иранда и сказала. «Господа маги, я также требую освободить Аргара. В любом законодательстве, думаю, что и в вашем, деятельное покаяние преступника может быть рассмотрено как повод для его освобождения. Особенно, если имеет место примирение с потерпевшим. Я и мой супруг примирились с Аргаром. А насчет вражды между дриерцами и маркотарами, думаю, что это как раз повод наладить отношения. Но покушение на избранников Ока – это не личное дело вашей семье. Это государственная измена, – ответил Синдраэдер. Как раз о ней и речь, – хмуро сказал Иранда. Государственная измена идет отсюда, из храма. И такое впечатление, что кому-то очень выгодно списать все на Маркотара, – сказал мой папа, поддерживая Иранду с другой стороны. Лишь бы ссор из избы не выносить. Да кто он такой? Да как посмел? Возмущенно зароптали маги. Все, кроме Верховного. Тот стоял и спокойно рассматривал происходящее. Странно. «Не могу не согласиться с мнением нашего гостя», — прозвучал голос короля. «Очень пахнет заговором». Все расступились и поклонились государю, явившемуся в сопровождении десятка королевских драконов-огнеборцев. При виде такого количества драконов, пришедшая в себя Светик, тут же снова грохнулась в обморок. «Спасибо, уважаемый», — кивнул папа. «Не имею честь быть знакомым. Король Дриэры и прилегающих территорий. Доризаен II Справедливый». «Очень приятно. Полковник московской полиции Валерий Максимович Исаев». С не меньшим опломбом ответил папа. Король подружески улыбнулся. Кажется, они друг другу понравились. «Маг Курвимаэтер, которого, как ни странно, я тут не вижу», продолжил Иранда, «был зачинщиком заговора, а также его ученик Дримандер. Прошу тебя, Аргар, подтверди». «Клянусь черной глазницей, это они!» — прорычал колдун. Снова ропот поднялся среди служителей храма. «Как он может упоминать черную глазницу в священных стенах? Кощунник, изверг, посланец преисподней! Сейчас же убрать его из храма! Как можно обвинять мага из Верховного Совета? Как можно верить на слово чудовищу?» Юлия Ивановна, то ли опомнившаяся, то ли окончательно смирившаяся с тем, что белка крепчает, подскочила со своего ложа и, размахивая будто щитом крышкой от ведра, бросилась раскидывать стражи и пробиваться к Аргару. «Моего жениха оскорблять! Аргарушка, я иду к тебе!» Магическое облако доктора не удержало. На нее, как и на меня, здешняя магия действовала меньше. Или просто русский мат пробил чара. С лицом борца с умом перед броском Юлия Ивановна втиснула за голубую дымку, сломала заговоренное копье одному стражнику, двоих стукнула лбами. Аргар ринулся к ней на помощь, но его удержал ошейник. Началась свалка. Маги возмущались, размахивали жезлами. Светик приходила в себя, но, увидев драконов и драку, тут же снова подкатывала глаза и бухалась обратно на ложе. Славик фиксировал происходящее на смартфон. Иранда грозно требовал справедливости. Король и папа тоже что-то кричали. Драконы из охраны рычали и били хвостами, так что подлетали канделябры. Аргар извергал проклятие. Альказаэдр смотрел на все беспристрастно, а я зажала уши и зажмурилась. Да когда же этот дурдом закончится? Там ФСБ с особым отделом, тут маги. Вражда, нетерпимость, фанатизм, узколобость. Это же так глупо. Ока, ну где же ты? Внезапно звон переливчатый, малиновый, как в московской церквушке по утрам, заставил всех замолчать и замереть на месте. Под куполом разлился медовый свет. В его центре засиял золотом с белой окантовкой зрачок. «Ока!» Все рухнули на колени. Аргар закрылся рукавом. Непонятный, словно изнутри, каждого идущий голос проговорил. «Не закрывайся, Аргар!» И тут же в зале ритуалов стало темно. Ни света магии, ни свечей, ни самого ока. Во мраке даже собственного носа было не разглядеть. Зеленоватым пламенем на месте золотого зрачка вспыхнул шар. «Черная глазница!» С восторгом вскричал маркотарский колдун. «Великая сила одолела самозванное око!» Испуганный шепот пронесся среди служителей. «Как бы не так!» Снова раздался таинственный голос, и все вокруг снова изменилось, словно кто-то заменил кадр слайда. Зал ритуалов наполовину остался во мраке, наполовину вернулся прежний свет. «Дорогие мои, если я всемогущая, вселенское око, которое является единым целым и заключает в себе все мироздание, неужели вы думаете, что на черную глазницу меня не хватило? И это тоже не я, Все забыли, как дышать. Даже Аргар притих. «Я неразделима. Смиритесь», — говорил Ока. «Если я — это все целое, моим служителям враждовать не с кем. Что может быть проще? Но нет же, вы так любите играться в правоту. Ты видел, Альказаэдр? Я об этом тебе вещала. И это маги Верховного Совета. Делят мир на плохих и хороших, черное и белое. Заслуги по святости в коробочки складывают. Может, еще ордена вам выдавать? Или будем рисовать на лбу звездочки?» Маги повинно склонили головы. «Что же делать, святое око?» — спросил Альказаэдр, сложив на груди в молитвенном жесте ладони. «Подскажи». «В кои-то веки Маркотар и королевский дракон Дриэры примирились и даже встали на стороны друг друга, готовые спасти друг другу жизни. Но для вас это, как выяснилось, не повод для праздника». «Прости нас, неразумных», — проговорил Альказаэдр. «Помилуй нас, святое око. Но как же традиции предков? Разве мы должны перестать их ценить?» — встрял Синдраэдр. «Хороши традиции. Откусить голову или за решетку», — буркнуло око. «Сами выдумали, сами придерживаетесь. И вы меня просите о милости, а сами...» Повисла пауза. «Раз вы решили жить по принципу, силы есть мудрости не надо», — произнесло с усмешкой око. «Поживите немного по другому принципу. Нет мудрости, нет и силы». «Как это?» — ужаснулся Альказаэдр. «Лишаю вас магии на месяц, чтобы помудрели. Не поможет на год, а там как пойдет, пока не довели мир до большого взрыва. Я тут, понимаешь, такую красоту вырастила после прошлого катаклизма. Еще понаслаждаюсь и вам советую. Созерцайте». Голубые облака и волны магии мгновенно погасли. Мрак тоже развеялся. Зал для ритуалов утратил свой таинственный синий свет. Только купол остался в медвяном сиянии ока. «Ха-ха-ха!» — разразился адским хохотом маркотарский колдун и сорвал ошейник, превратившийся в простую железку. «Теперь вы все для меня щенята!» Взмахнул ручищами, щелкнул пальцами, надул щеки. Но ничего особенного не произошло. «Это всех касается», — заметил Ока. «Карантин на магию объявлен во всем мире. Живите и радуйтесь». «А как же, — опишил король Деризаэн, — с бытовой магией быть, с передвижениями?» Медвяный свет будто от прожектора упал на Славика. «У вас есть дорогой гость, Святослав Андреевич Аристархов. Обращайтесь, он умный». Славик заморгал и вцепился еще крепче в пакеты, которые прижимал к груди. Потом поправил очки на переносице и задрал голову вверх. «У вас же запрещены инжедельники. Я не хочу на костер, как Джордан и Бруно». «Запрет снимается», — добродушно объявила Ока. «Инжедельником можно работать, но бомбы не делать». «А если мы со Светкой захотим вернуться?» — спросил Славик. «Ну, по щелчку пальцев это не случится. Однако, с учетом знаний наших жрецов и магов и твоей страстью к теории струн, все возможно. Ты хотел узнать тайну портала? Открой ее сам. Не зря же ты так фанатеешь от квантовой физики. Вдруг сообразишь, как работают пространственно-временные туннели». У Славика отвисла челюсть. «А они есть?» «Есть, инфа 100%. «Но родители, моя мама!» — жалобно подала голос Светик. «Я не хотела сюда, я драконов боюсь». «Не хотела бы, тут бы не оказалось», — хмыкнула Ока. «Я всегда говорю, осторожно, все желания записываются». И тут в воздухе, как на 4D-экране, появилась моя комната и включился наш разговор. «Я б тоже не против была похититься. На месяцок-другой. Ты же просто принцесса. Где, ты говоришь, тебя похитили?» «В кафе «Латте и маффин» в 5 минутах ходьбы от метро». «Надо там посидеть», — задумчиво добавила Светик. Облако медвяного света под куполом замерцало, будто от смеха. «А как быть с целительством, великое око?» — воскликнул Сенвин. «Люди могут пострадать». Медвяный свет упал на Юлию Ивановну. «Приветствуйте нашего дорогого гостя, Юлию Ивановну Бурунову-Мукону, хирург от Бога и прекрасный врач. Ради спасения жизни пациента может даже убить. Все устремили взгляды на женщину-танк в белом халате, оттирающую после боя потный лоб одной рукой и не выпускающую на всякий случай крышку от ведра из другой. В простых случаях травы, повязки и прочие средства также действуют, добавила Ока. Это не магия, а знания и дары природы. Пользуйтесь. Но она же за Маркатара, пробормотал Синдраэдер. И как мы будем разыскивать преступников без магического следа и ритуалов? Ну, я помогу, прокашливаясь громко, сказал папа. Методов дедукции никто не отменял. Да, так и было задумано. В общем, живите дружно, заявила Ока и начала растворяться в мерцании. Но как мы узнаем, что магия вернулась? Вскричали хором маги Верховного Совета. Интуитивно, ответила Ока и исчезла. Немая сцена, в которой застыли присутствующие в зале ритуалов главного храма столицы, превосходила все сыгранные финалы ревизора. Даже Аргар был растерян. И только я, до сих пор чувствующая себя лишь сторонним наблюдателем всему происходящему, подлетела к докторше и примирительно сказала: «Юлия Ивановна, посмотрите, пожалуйста, Иранда, все ли в порядке с его швами. А потом прошу вас, вместе с Аргаром, станьте нашими гостями в королевском дворце». Доктор Бурунова-Мукуна кивнула, громко выдохнула и направилась к моему мужу. «Но почему избранница летает?» – тихо вопросил кто-то из магов. «У нее осталась магия?» «Это не магия, это изменение в ДНК», – сказал папа так, чтобы все услышали. «Добро пожаловать в новую реальность!» Маги и служители храма вокруг зашевелились. Растерянные, ошалевшие, притихшие, теперь совсем обычные люди на вид, разве что в причудливых одеяниях, как актеры. Король Доризаэн II справедливый вздохнул. «Да, вы правы, Валерий Максимович. Надо привыкать к новой реальности». Повернулся к маркатарскому колдуну и сказал. «Моим единоличным решением вы свободны, господин Аргар. А за спасение жизни отца королевских наследников я рад вам пожаловать сундук драгоценных камней и, присоединяясь к словам моей названной дочери, принцессы Анны, приглашаю вас в мой дворец как дорогого гостя». Аргар все еще вонючий до нельзя пробормотал. «Признаюсь, не ожидал. Благодарю, но я хотел бы отправиться со своей невестой к себе на территорию». «Дорогой», — отвлеклась от рассматривания шва Иранда Юлия Ивановна. «Придется погостить, у меня пациент. Его состояние мне не нравится». «Спасибо, Ваше Величество, мы принимаем приглашение». «Да, Аргарушка». Маркатарский колдун ощетинился, но, увидев кокетливый взгляд своей чаровницы, тут же обмяк. «Хорошо, но лечи его быстро, чаровница!» В храм, лишенный магической защиты, роем налетели разноцветные слоники.